Глава 7. Конец космического мстителя. Длинное лицо профессора Телеги вытянулось еще сильнее. Он пошевелил бровями и потрогал подбородок. Оглядел перепуганных ребят и отозвался довольно спокойно. «А позвольте полюбопытствовать, какие именно обстоятельства служат причиной столь непонятной для меня акции?» «Узнаете при составлении протокола». «Удивительное дело. Человек приезжает из аэропорта и не успевает оглянуться, как его берут под стражу. Без объяснения? А как быть с декларацией о правах человека?» «А что вы делали в аэропорту?» «Как что? 2 часа назад приземлился на самолете Ил-62 рейсом из Петербурга». «Значит, вы утверждаете, что вчера вечером были в Санкт-Петербурге?» «Утверждаю. А что, разве это противоречит Уголовному кодексу?» «Понятно. Значит, у вас есть здесь сообщники». Если бы Егор Николаевич не подхватил подбородок, тот, наверное, отвалился бы совсем. Но, захлопнувши рот, профессор воспылал, наконец, справедливым негодованием. «Что такое, в конце концов? Я сижу здесь на крыльце и не двинусь с места. Или тащите меня силой, или объясните, черт возьми, в чем вы меня обвиняете?» «Не обвиняю, а пока подозреваю. В попытке рэкета». «В чем?» Егор Николаевич и правда сел на ступень. «А у меня документальное доказательство. Ознакомьтесь. Нет-нет, из моих рук». И участковый развернул перед изумленным профессором серую бумагу. Конечно, все кинулись посмотреть на доказательства. На листе были наклеены вырезанные печатные буквы. Они складывались в строчки. «Если вы завтра в 12 часов не положите 5000 руб. под камень на берегу Петуховки, вас ждет ужасная гибель и разорение. Камень сердцем, где беседка, внизу дыра. Положите и сразу идите прочь. Космический мститель». «Вчера перед полуночью это письмо было брошено в окно к оператору Лошадкину. Вместе с камнем», — пояснил Кутузкин. Кто-то неуверенно хихикнул. Профессор Телега странно помычал, словно загонял внутренне уместный в этой ситуации смех. «Гражданин, младший лейтенант Кутузкин, виноват, Кутузов, понимаю ваше похвальное стремление разоблачить опасного злоумышленника и оставить след в героических летописях органов внутренних дел. Не понимаю другого. Какая связь между этой бредятиной и мною?» «Прямая, гражданин Телега. Вы не станете отрицать, что 2 буквы в слове «положите» вырезаны из вашего личного бланка? Я сверил. Образцы всех бланков у меня имеются». Профессор пригляделся. «Ну и что? Мало ли кто мог таким бланком воспользоваться». «Но это ж не газета и широкого распространения не имеет». «Да я постоянно на этих листках записки пишу». «Разберемся», — сказал младший лейтенант. «Пройдемте». «Я, лейтенант Кутузов, на таком же бланке напишу вашему начальству жалобу, что вы меня оскорбили». Младший лейтенант Кутузов не хотел жалоб. Он вообще не хотел, чтобы начальство знало об этом деле заранее. Он мечтал раскрыть преступление сам и повысить свой авторитет в славных милицейских рядах. Профессор догадался правильно. Поэтому Кутузкин сказал менее решительно. «Не передергивайте факты, уважаемый Егор Николаевич. Я вас никак не оскорблял». «Да? А, ну то, что вы подозреваете профессора университета в рэкете, это ладно. Встречаются жулики и не с такими чинами. Но как можно заподозрить доктора филологических наук в такой чудовищной безграмотности? Вот этого я оставлять не намерен». «Однако же», — заявил участковый, — «эта безграмотность могла быть намеренной для отвода подозрений». Даже намеренно я не в состоянии написать «прочь» без мягкого знака, а «мститель» через «и» после второго «т». Даже под угрозой пистолета. Это противно всей моей сущности, я этого так не оставлю. Во время шумного объяснения Андрюша и Олик смотрели друг на друга сперва с испуганной догадкой, потом с грустным пониманием. Наконец Олик протянул тихонько и жалобно. «Ух и дурак!» В этот миг после слов профессора случился как раз перерыв, и тонкий голосок Олика прозвенел в напряженной тишине. «Кто дурак?» — разом подобрался Кутузкин. «Да не вы, не вы!» — испугалась догадливая Варя. «Он хотел сказать это... Что он хотел сказать?» «Постойте-ка!» — профессор ухватил письмо. «Да-да-да!» «Уважаемые Уки, не ваш ли хитроумный товарищ взял в прошлый раз со стола мою расписку?» Беспощадный ужас проткнул несчастного Олика ледяными иглами. Какой кошмар! Он, Ольгерд Ковальчук, своим неудержимым языком предал своего товарища Ука. «Ненарочно, конечно, но Пеке-то не легче от этого. Что теперь будет? И с Пекой, и с ним, Оликом?» Отчаяние помогло работе мысли. Спасительная догадка мгновенно озарила мозг. Олик выхватил у Кутузкина письмо, сжал в тугой комок, запихал в рот, пожевал, выпучил глаза, мучительно глотнул. Зловещий документ ушел в живот, который дернулся под отглаженной матроской. Никто не успел опомниться. Лишь через несколько секунд профессор встал со ступеньки, взял Олика за плечи, слегка тряхнул. Может быть, хотел услышать шелест бумаги в пищеводе? Потом он громко сказал в открытую дверь. «Мама, принеси, пожалуйста, касторку». «Эх, не поможет», — печально подвел итог младший лейтенант. «Документ уже не будет иметь надлежащего вида». Профессор пожал плечами. «Зачем он вам теперь-то? Неужели не ясно, что это просто детская шалость?» «Шалость!» — взвился участковый. «Видели бы вчера Лошадкина, когда он прибежал ко мне среди ночи. И сегодня он пойдет класть под камень куклу, то есть пакет, изображающий пачку ассигнаций». «Вот там и ловили бы рэкетира. А зачем сюда отъявились?» — неласково поинтересовался профессор. «Одно другому не мешает. Я подозревал, что брать добычу вы пойдете не сами, а пошлете сообщника». Егор Николаевич вздохнул. В долгом этом вздохе явно прочитывалась оценка детективных способностей участкового. Но вслух профессор сказал. «Надеюсь, теперь вы снимаете с меня подозрения?» «Да, извините, накладочка вышла». «Тогда у меня предложение. Брать рэкетира пойдем вдвоем. Если там все же и правда настоящий злоумышленник, то я когда-то занимался в секции самбо. А если Пека?» И Егор Николаевич оглядел ребят. Они его поняли. Профессор явно хотел прикрыть дурня от лишних неприятностей. Время как раз приближалось к полудню. Профессор и младший лейтенант велели ребятам, чтоб со двора ни шагу, а сами двинулись на операцию, но послушался их только Олик. После всего случившегося и после касторки он был печальный и покорный, как герой, совершивший свой главный в жизни подвиг и теперь готовый на любую казнь. Он остался в доме под присмотром заботливой Ольги Никифоровны, а Матвей, Сеня, Антошка, Варя и Андрюша тайно двинулись следом за профессором и милиционером. Сеня виновато прошептал Антошке. «Не успел ты приехать, и сразу в такую заваруху. Лишь бы Пеку не посадили в тюрьму», — отозвался Антошка. «Это самое ужасное, когда хочешь домой, а нельзя. Таких маленьких балбесов не сажают. Самое страшное для него — это тетя Золя». «А, зеленая педагогика?» — спросил Антошка, уже поднаторевший в земных обычаях. «Ох», — горестно отозвался Сеня. Злополучный камень с дырою под ним и с полустершимся рисунком проткнутого стрелой сердца лежал в неухоженном сквере на берегу речки Петуховки, что протекала среди старых улиц и недалеко от Ямского пустыря. Это был высокий гранитный валун, Он темнел среди травы рядом с полуразвалившейся беседкой. Под ним была похожая на неглубокую нору выемка. Мальчишки, когда играли, часто пользовались им как тайником. Профессор взял с собой бинокль. Матвей забежал домой и тоже прихватил оптику, трубу турист с 20-кратным увеличением. Далее события развивались так. Профессор и участковый укрылись метрах в 100 от камня, за изгородью. Ближе было нельзя, чтобы не спугнуть ракетира. А ребята нашли убежище под мостиком в кустах ольхи. Отсюда берег с беседкой и камнем просматривался тоже хорошо. Тянулось время, журчали в осоке струи петуховки. Матвей поглядывал на часы. И вот, когда было без 2:12, на берегу возник Степан Степаныч Лошадкин. Вся его тучная фигура изображала страх и покорность судьбе. Оглядываясь, Лошадкин присел у камня, что-то сунул в нору. Затем выпрямился и, не глядя по сторонам, торопливо зашагал прочь, как и предписывалось в зловещем письме. Минут через 5 появился Пека. Все смотрели в трубу, хватая ее друг у друга. Пек шел и подбрасывал красный мячик. Посторонние должны были убедиться, славный веселый мальчик вышел погулять и поиграть. Никакого злого умысла. Мячик совершенно случайно упал и подкатился к камню. Мальчик подбежал, нагнулся и тоже совершенно случайно, из простого любопытства, сунул руку в дыру. Нащупал и вытащил сверток. Пакет был небольшой. Мальчик сунул его под майку и в припрыжку, все так же подкидывая мячик, двинулся к изгороди. Как раз туда, где была засада. «Ох и дураки мы!» — запоздало простонал Андрюша. «Надо же было предупредить, чтобы он не совался, не брал! Тогда Кутузкин бы по-прежнему думал на Егора Николаевича», — сказала Варя. «И вообще, пусть расхлебывает, что заварил, до конца!» — проворчал Матвей, но как-то неуверенно. «Может, крикнуть, чтобы бежал?» — дернулся Антошка. «Поздно», — вздохнул Сеня. Уже почти не скрываясь, вся компания кинулась за Пекой, но драматический момент захвата успели они увидеть лишь издалека. А происходило это так. Младший лейтенант Кутузов поднялся из кустов и сурово скомандовал: «Руки вверх!» Пека обмер и руки бессильно уронил. Мячик покатился в траву. «Руки вверх!» — повторил участковый. Пека обмяк и поднял над плечами ладони, а голову обреченно опустил. Появился профессор. «Будьте свидетелем!» — сказал младший лейтенант и выдернул Пекину майку из джинсов. Газетный сверток упал Пеке на кеды. «С таких-то лет!» — горестно проговорил Кутузкин. «Ай-яй-яй! Пройдемте, гражданин Тонколук!» Если бы Пека Тонколук был более опытным ракетиром, и если бы знал к тому же, что письмо его проглочено, он мог бы и отпереться. Ничего, мол, не знаю, шел, кидал мячик, случайно заглянул под камень, там что-то лежало, ухватил, не глядя, и пошел. Даже не знаю, что там. Но Пека вышел на дело первый раз. Нервы его были, разумеется, натянуты. Появление милиционера грянуло по этим нервам, как поварешка по гитарным струнам. Все внутри оборвалось, и Пека понял, что погиб. «Я больше не буду», — убито сказал он и заревел. «Пройдемте», — непреклонно повторил младший лейтенант, «для составления протокола и дальнейших соответствующих мер». «Товарищ Кутузов, позвольте внести предложение», — официально обратился профессор Телега. «Может быть, есть смысл на первый раз обойтись без протокола и ограничиться профилактической беседой? Я, как педагог, непосредственно работающий с молодежью, беру на себя обязательство провести необходимую воспитательную работу и взять провинившегося под личное наблюдение, так сказать, на поруки». Младший лейтенант Кутузов уже понимал, что данная операция не принесет ему славы. Надрать же Пеке Тонколуку уши мешало присутствие профессора, и он согласился. «Так и запишем, под вашу ответственность. Но я со своей стороны сейчас все же позвоню его родственникам. Мне известно, что у Тонколуков есть телефон, поскольку моя жена заказывала Изольде Евгеньевне бархатное платье. Думаю, Изольда Евгеньевна тоже проведет воспитательную работу». Кутузкин откозырял профессору, внушительно погрозил пальцем Пеке и направился в свое милицейское отделение для несения дальнейшей службы. Пека, почуяв, что ни крытой машины с решетками, ни наручников не предвидится, вытер трикотажным рукавом нос и глаза и приободрился. Выжидательно глянул на Егора Николаевича. «Провожу тебя домой», — сообщил тот, — «чтоб ты не ударился в бега и не выкинул еще что-нибудь робингудовское». «Не надо домой», — понуро сказал Пека. «Увы, мой друг, от судьбы не уйдешь, а мое присутствие, возможно, послужит для твоей тетки сдерживающим фактором». Подбежали ребята. «Ну что, космический мститель», — сказал Матвей, — «как добыча?» «Не надо», — попросил Андрюша, — «ему и так плохо». «И он же не для себя старался», — звонко сказал Антошка. Пека стрельнул мокрыми глазами, обрадовался. И тому, что здесь вдруг оказался Антошка, и тому, что он заступается. Но радость Пека спрятал и, набычившись, объяснил. «Этот Лошадкин все равно жулик. И ты решил таким же стать жуликом?» — возмутилась Варя. «Нашелся помощник для Маркони. Ты что думаешь, он взял бы эти деньги?» «Да они ему и не нужны», — хмыкнул Матвей. «Про 5000 он просто брякнул, чтобы отвязались. Он потом признался мне. Сказал, что все наладит и так. Наверное, всю ночь сидел, потому и спит». Все двинулись на Гончарную улицу. Понурый Пека и профессор впереди, остальные за ними, гурьбой. «Это хорошо, что его не посадят», — шепотом сказал Антошка. В квартале от Пекиного дома Егор Николаевич остановился. «Вот что, друзья, дальнейшее сопровождение не нужно. Я там как-нибудь сам». Компания остановилась. Как раз у калитки Маркони. А двое двинулись дальше. Высокий профессор в элегантном костюме и приунывший космический мститель в обвисшей майке, пыльных мешковатых штанах и с повисшей головой. Судя по всему, их ждали. У Пекиного дома открылась калитка, и в ней возникла Изольда Евгеньевна в ярком платье и клеенчатом переднике. Ее прямая фигура была сама неумолимость и правосудие. «Я знала, что этим все кончится», — говорил весь ее вид. Слов не было слышно, и видели только, как тетушка пропустила беспутного племянника и профессора в калитку, а затем скрылась сама. Когда Изольда Евгеньевна, уходя, повернулась, зоркие глаза ребят смогли различить, что за спиной она держит что-то длинное и зеленое. «Уртика Канабина», — сообщил Матвей, который смотрел в трубу. «Тогда ничего», — успокоил Андрюша. «От нее Пека знает заклинашку». «Жаль», — сурово заключил Матвей. «А мне его жаль», — печально сообщил Антошка. «Он все равно хороший». И Сеня был с ним согласен. «Вот провалил бы все дело этот хороший, тогда бы узнали, что почем», — проворчал Матвей. «Если бы ниточка потянулась, могли бы про все пронюхать те, кому не надо. И про транслятор, и про Антошку. И не видать бы ему никакой лимузины. Затаскали бы по академиям да институтам». Изольда Евгеньевна ежесекундно менялась на глазах. Глядячи на Пеку, принимала самый безжалостный вид. А когда оборачивалась к Егору Николаевичу, лицо ее озарялось светской улыбкой и делалось даже симпатичным. «Извините, профессор, столько хлопот из-за этого разбойника. Но ничего, на сей раз терпение мое истощилось. Проходите, пожалуйста, в дом, я быстренько разберусь с этим юным уголовником и запру его до прихода родителей. А вас угощу чаем с клубникой. Или кофе?» «Благодарствую», — столь же светски отвечал Егор Николаевич Телега. «Не стоит беспокоиться. А что касается разбора с вашим славным, хотя и чересчур предприимчивым племянником, то я хотел бы подметить одно огорчившее меня обстоятельство». «Только одно?» Тетишка Золя всплеснула руками, причем Пека наконец увидел, что она держала за спиной, и перепуганно понял, что из-за всех переживаний забыл спасительное заклинание. «Только одно?» — патетически повторила Изольда Евгеньевна. «Да это чудовище сплошь состоит из огорчительных обстоятельств. Марш в дом, рецидивист, и имей в виду, что сейчас ты уже не отвертишься. Будет тебе не только за сегодняшние, но и за ночные приключения, и за таз, и за весенние двойки, и за немытую шею, и за все-все-все!» Пека побрел и скрылся за дверью. Видимо, понял, что теперь и правда, от судьбы не уйдешь. А профессор отметил про себя, что брыжущие негодованием глаза Пекиной тетушки блестят вполне молодо, и есть в них немалая женская привлекательность. «Я не знаю вашего племянника так всесторонне, чтобы судить безошибочно. Однако полагаю, что он не лишен многих положительных качеств. Но грамотность его, вернее, всякое отсутствие таковой, произвело на меня гнетущее впечатление. А поскольку я за него поручился и в какой-то мере взял ответственность за его воспитание, то прошу позволения заняться с ним грамматикой. Уверяю вас, несколько уроков по часу в день заметно повысит в мальчике чувство языка. Я располагаю методикой, которая...» «А, профессор, это настолько неожиданно и чудесно, что я не смею верить. Но для вас это столько хлопот». «Не в малейшей степени. Наоборот, я испытаю новый метод ускоренного обучения, что полезно для моей работы». «Благодарю вас», — расцвела Изольда Евгеньевна. «Однако полагаю, что вначале следует применить мой метод, поскольку уже обещано. Не правда ли?» «Ни в коем случае. Это повлияет на усидчивость ученика. Лучше где-нибудь через час пришлите его ко мне для первого занятия». Вскоре профессор шагал домой, крайне довольный исходом дела. Во-первых, он спас непутевого мальчишку от излишне ретивого Кутузкина. Во-вторых, избавил его от тетушкиной воспитательной процедуры. В-третьих, есть возможность совершить еще одно доброе дело — научить Пеку Тонколука грамоте, поскольку школа на это, видимо, совершенно не способна. И в-четвертых, а если честно говорить, то это как раз во-первых, у него состоялось приятное знакомство, которое благодаря Пеке будет продолжено. Спасибо юному инопланетянину Антошке, который заставил Егора Николаевича вернуться домой раньше срока. А через час той же дорогой шагал Пека. Он был умытый, причесанный и такой отглаженно нарядный, что перещеголял бы теперь даже Олика. Но лицо у Пеки было мрачнее тучи. Процесс превращения в нормального хотя бы снаружи мальчика оказался не менее мучителен, чем отмененная зеленая педагогика. А кроме того, необходимость заниматься учебой в каникулы угнетала Пекину душу. «Но куда денешься, если ты теперь под надзором милиции? Лучше уж корпеть над тетрадью, чем отправиться за решетку». Корпеть, однако, не пришлось. Профессор обрадовался Пеке как старому другу, одобрил его до ужаса цивилизованный вид и усадил за компьютер с кнопками и экраном. «Наберите-ка, любезный коллега, слово «обязательный». Вот клавиши, в буквах разберетесь сами». Пека неуверенно стал тыкать в кнопки. На экране зажглось. «Обязательный». «Я так и думал», — обрадовался Егор Николаевич. «Четыре ошибки. Не пугайтесь, бывает хуже. Начнем с буквы «И», которую вы зачем-то поставили после «Б». Почему? Вы ведь говорите «обязанность», а не «обязанность». Вы, вас не учили смотреть в корень. Ничего, сейчас мы попросим Алика дать вам несколько корней, и вы убедитесь, какая увлекательная вещь — словообразование.